Эпилог. Лес со всех сторон окружил старое пожарище. Обступил его вплотную и остановился у самого порога, словно набираясь сил перед тем, как окончательно стереть с лица земли воспоминания о Маквесине Кагеру. Там, где когда-то стоял дом, остался только неровный, покатый травянистый холм, ощетинившийся прутьями молодых буков. Обугленные балки потерялись в высоком бурьяне, серые угли рассыпались в прах и превратились в землю. Пожарище выдавал только въевшийся в обгорелые бревна едва ощутимый запах старого костра. Но уже несколько лет никто не смел приближаться к дому сожженного чародея, и тропа, ведущая в Скорпионью долину, была давно заброшена. «Ты уверен, что это хорошая идея, младший брат?» Двое стояли на склоне холма и смотрели на труп третьего. Один из этих двоих был Сахимоти, второй — Анук. Спокойный худой бродяга и цветущий подросток с жестокими глазами, одетый в легкое жгучее пламя. Они внимательно разглядывали повисший перед ними труп Маквесина. Кагеру был пришпилен к торчащей из пепла балке. Кочерга, пронзившая его грудь, удерживала его на полусогнутых ногах, так что со стороны казалось, что мертвец пытается встать. Голова Кагеру склонилась на грудь, по обгоревшим костям бегали пауки. Ветер намел вокруг его ног ворох сухих прошлогодних листьев. «Очень хлопотно», — после долгой паузы сказал Сахимоти. «Может занять несколько лет, и в итоге принесет больше неприятностей, чем пользы. Ты ведь не хуже меня знаешь, что он за тип». «Не хуже тебя?» — сверкнул глазами Анук. — Ты провел у него всего пару дней, а я... — Извини, младший брат. Сахимоти подошел к мертвецу, присел на корточки и заглянул ему в черное лицо. Анук встал у него за спиной. — Он, в принципе, хотел того же, чего и мы, — напомнил он. — Ага, для себя. — Ха! Да кто его спросит, чего он там хотел? Когда мы разбудим его, он и почесаться не сможет без моего приказа. «Ручаюсь, ты сумеешь это устроить», — сухо сказал Сахимоти. «Думаешь, я просто хочу его помучить?» — вспылил Анук. «Ну, мне показалось, ты был огорчен тем, как легко он умер. Эй, ты сам говорил, что нам нужны помощники среди людей. А я не знаю никого более подходящего, чем этот Маквесин». «Я знаю одного более подходящего. Кого это?» Сахимоти загадочно улыбнулся. «Пока тайна». Он поднялся на ноги и сбежал по склону холма. «Ладно», — уговорил, — «приступай». Его тихий голос четко прозвучал в сонной тишине долины. «Только учти, младший брат, под твою ответственность». Анук, отвернувшись в сторону, кровожадно улыбнулся. «Поможешь мне чуть-чуть?» Сахимоти кивнул. Поднял взгляд к серым облакам и что-то прошептал. На лоб ему упала капля дождя, потом вторая. Через несколько мгновений воздух наполнился шелестом теплого летнего ливня. Анук обошел вокруг пришпиленного к балке колдуна, любуясь ужасным зрелищем. Потом наклонился к нему и взял его лицо в руки. — Ты не живой и не мертвый ты, — полголоса запел он речитативом. «Бессмертных богов зародыш! Вот имя твое, о сон!» Дождь все усиливался. «Я начало твое постиг, о сон, смерти помощник! Я узнал твое тайное имя!» Щеку Кагеру вдруг разрезала трещина. Черная сморщенная кожа лопнула, из трещины вытекла капля крови. «Тот, кто в зале погребен, кто посередине, проснись! И помни, отныне лишь я защита твоя от кошмара, сновидения смерти», — нашептывал Анук, улыбаясь. Обугленная рука Кагеру пошевелилась, потянулась к груди, вслепую нащупала кочергу, изо рта вырвался мучительный стон. «Как собирают шестнадцатую часть, как восьмую, как долг целиком, так 16 частей кошмаров ночных я соберу и сберегу для того, кого ненавижу». Пальцы Кагеру сомкнулись вокруг железного штыря. Но он был слишком слаб, чтобы выдернуть его. Капли дождя стекали по его мертвому лицу, как слезы. Анук даже не шевельнулся, чтобы помочь ему. Он вполне представлял, что предстоит пережить Моквессину, когда он в полной мере осознает и свое состояние, и то рабство, которое ждет его впереди. И эти мысли заставляли его злорадно улыбаться. Сахимоти стоял в отдалении и хмурился. Его не очень занимало само воскрешение. Он с тревогой думал о его возможных последствиях. Анна Гурова. «Лунный воин». Читала Галина Горыня.